Глава 6. Никита. Проснулся в 7 утра от звонка будильника, но так и не смог заставить себя встать. Лежал, уставившись в потолок, и думал о вчерашнем разговоре с отцом, о маме, о том, что я, оказывается, убийца. Она написала, что любит тебя, но больше не может на это смотреть. Слова отца крутились в голове, как заезженная пластинка. Каждое повторение было больнее предыдущего. В 8 встал, принял душ, оделся. В зеркале отражался незнакомый парень с красными глазами и измученным лицом. Похоже, он не спал всю ночь. Что, собственно, соответствует действительности? К 9:30 я добрался до школы. Первый урок начался 10 минут назад. Обычно мне было плевать на опоздание. Но сегодня это означало дополнительные проблемы. А отец предупредил: месяц без скандалов или военное училище. Месяц. Слишком мало времени, чтобы исправить то, что я портил годами. Иду по коридору в кабинет литературы, уже представляя недовольное лицо Елены Сергеевны. Но у двери меня перехватывает знакомая серая тетка в костюме. «Никита!» Ирина Михайловна, заместитель директора, смотрит на меня с плохо скрываемым торжеством. «Опять опаздываем?» «Да, опаздываю. Честно отвечаю, не вижу смысла врать. Это уже второй день подряд». Она достает блокнот и что-то записывает. «Вчера драка. Сегодня опоздание. Хороший старт в новой школе». Вчера драки не было, но спорить бесполезно. «Ирина Михайловна, можно мне пройти на урок?» «Можно». Она закрывает блокнот и внимательно смотрит на меня. «Но это последнее предупреждение, Никита. Следующий проступок, и мы вызовем родителей для серьезного разговора». Серьезный разговор с отцом. Именно этого мне сейчас не хватало. «Понятно. Надеюсь, понятно». Она отходит в сторону, освобождая путь к двери. «Проходи». Стучусь и захожу в класс. Урок литературы в самом разгаре. Елена Сергеевна что-то объясняет у доски. 20 пар глаз мгновенно устремляются на меня. «Извините за опоздание». Говорю, не глядя на учительницу. «Проходи, Никита», — вздыхает она. «Только в следующий раз приходи вовремя». Иду на свое место в последнем ряду. Чувствую на себе взгляды одноклассников. Кто-то смотрит с любопытством, кто-то с осуждением. Данил смотрит со злорадством. Видимо, рад, что у меня проблемы. Но больше всего меня интересует взгляд Анны. Она сидит в первом ряду, как всегда, идеально прямо. Перед ней аккуратно разложены тетради. Когда я прохожу мимо ее парты, она поворачивает голову. Наши взгляды встречаются на долю секунды. В ее взгляде нет ни осуждения, ни жалости. Просто спокойное внимание. Как будто она изучает меня, пытается что-то понять. О чем она думает? О том, какой я неблагополучный? Или о том, почему вчера отказалась поехать со мной? Сажусь на свое место, достаю учебник. Урок продолжается, но я не могу сосредоточиться на Толстом. Мысли путаются из-за вчерашнего разговора с отцом и странного взгляда Анны. Может, она знает? Может, кто-то рассказал ей, что я из богатой семьи, и теперь она думает, что я избалованный мажор. Но ведь так оно и есть. Звонок освобождает нас от необходимости читать. Класс оживает. Начинается привычная суета перемены. Встаю со своего места, но медлю. Жду, когда Аня выйдет. Она идет к выходу, обсуждая что-то с соседкой по парте. Догоняю ее в коридоре. «Аня». Она оборачивается. Серые глаза настороженно смотрят на меня, «Привет. Можно с тобой поговорить?» Она оглядывается и замечает, что за нами наблюдают одноклассники. Яркая блондинка стоит и откровенно подслушивает. «О чем?» «О вчерашнем. Почему ты не захотела поехать?» «Я же объяснила. Я не езжу на таких машинах». «А на каких ездишь?» Аня молчит несколько секунд, и я вижу, как меняется выражение ее лица. В нем появляется тот же холодок, что и вчера. «На общественном транспорте». «Почему?» «А почему тебя это интересует?» Она поворачивается, собираясь уйти. «Подожди». Я касаюсь ее руки. «Я просто хочу понять». Аня резко отдергивает руку, как будто мое прикосновение обожгло ее. «Понять что?» «Почему ты так ко мне относишься?» «Я к тебе никак не отношусь», — сухо отвечает она. «Мы просто одноклассники». «Одноклассники. Все. «Ладно. Отступаю. Просто подумал». «Что подумал?» «Ничего. Забудь». Резко разворачиваюсь, ухожу. Остаток дня тянется бесконечно. На каждом уроке я ловлю себя на том, что смотрю на Аню. Она ни разу не оборачивается, сосредоточенно записывает лекции и отвечает на вопросы преподавателей. Идеальная ученица, а я — идеальное разочарование. После последнего урока выхожу на парковку. Может, стоит попробовать еще раз, предложить подвести. И почему она так засела в моей голове? Сажусь в комары и жду. Через 10 минут вижу, как Аня выходит из школы. Она идет к автобусной остановке, той же размеренной походкой, с тем же рюкзаком за плечами. Подъезжаю ближе, опускаю стекло. Подвести. Она даже не оборачивается, демонстративно читает расписание на остановке. «Да ладно тебе, на машине быстрее». «Нет, спасибо», — холодно отвечает она, не оборачиваясь. Подъезжает автобус, набитый людьми. Аня пробирается сквозь толпу, и я вижу, как ее прижимают к двери. В этой давке, когда можно ехать с комфортом. Автобус трогается, я еду следом. Держусь на расстоянии, чтобы не привлекать внимания. Маршрут ведет от центра к спальным районам. С каждой остановкой дома становятся все старше и убоже. Куда она едет? Через полчаса автобус останавливается в районе, который я раньше видел только из окна машины. Пятиэтажные панельные дома, облупившаяся краска, разбитые клумбы. Аня выходит и направляется к одному из домов. Паркуюсь в сторонке и наблюдаю. Вблизи дом выглядит еще хуже. Подъезд без двери, окна заклеены скотчем, на стенах граффити. Аня заходит внутрь. Она здесь живет, в этих трущобах. Сижу и смотрю на дом, пытаюсь представить Анну в квартире за одним из этих окон, с ободранными обоями и протекающими кранами, с соседями-алкоголиками за стеной. Теперь понятно, почему она не хотела ехать на моей машине, почему смотрела на нее как на что-то чуждое. Мы действительно из разных миров. Прошло полчаса, и я снова увидел Анну. Она вышла из подъезда, но выглядела совсем по-другому. Усталая. Измученная, в руках пакет с мусором, который она выкидывает в переполненный бачок, и какая-то папка. Она идет к соседнему дому, где на первом этаже горит неоновая вывеска «У Петровича», заходит внутрь. Работает. После школы идет работать. Пока я размышляю над этим открытием, к машине подходят трое местных парней. Лет 20 в спортивных костюмах и с наглыми лицами. «Эй, мажор!» — стучит по капоту самый наглый из них. «Заблудился?» Опускаю стекло. «Нет, не заблудился». «А что ты тогда здесь делаешь? на нашей территории?» «Просто сижу». «Просто сидишь», — передразнивает второй. «На такой тачке просто не сидят. Ты кого-то высматриваешь?» «Именно это я и делаю. Но признаваться не собираюсь. Подраться хочется жутко». «Мешаю?» «Еще как мешаешь!» Третий обходит машину и встает у пассажирской двери. «Такие красивые тачки здесь не должны появляться. Они плохо влияют на район». Я понимаю, что ситуация накаляется. Эти трое явно местные авторитеты, которые считают этот район своей территорией. А я на дорогой машине выгляжу как чужак. «Скоро уеду, не переживай». «Нет, братан!» Первый кладет руку на капот. «Не уедешь! Сначала поговорим! Может, заплатишь налог за проезд по нашим дорогам?» А это становится интересно. В крови закипает адреналин. Веду подбородком, сжимаю кулаки до хруста костяшек. «Сколько?» Выхожу из машины, разминая плечи. Оцениваю парней. «А сколько у тебя с собой?» — ухмыляется он. «Думаю, всем хватит»,